Глава 45. Арнет и Лопес появились в дверях Джо с папкой и бумажным пакетом из пиццерии. Арнет помахал им в воздухе. «Ты уже несколько часов не выходила из офиса, поэтому мы решили, что тебе не помешает поесть. Гарсия заказал лишний сэндвич, когда заказывал обед для своей команды. Он знает путь к моей вечной преданности. Есть новости?» Прежде всего поинтересовалась она, жестом пригласила их войти и придвинула стулья к столу. «Поэтому мы и пришли. Мне позвонили из полиции Сан-Диего. Адрес был настоящим. Это двухэтажный дом в среднестатистической части города, где жила мать-одиночка с малышом». Она ответила на все вопросы, даже предоставила доступ к своему компьютеру. Сказала, что живет там уже 2 года, и управляющая компания это подтвердила. Значит, она еще не жила там, когда был создан аккаунт Отелло. На ее компьютере не было никаких доказательств того, что она когда-либо играла в World of Warcraft, да и в любые другие игры. Она утверждала, что ни с кем не встречается. Мы узнали имена 2 предыдущих жильцов и следим за ними. А как насчет онлайн-зацепок? Учетная запись электронной почты действительно, но имя и адрес на ней такие же, как и на учетной записи ВОВ, заговорила Лопес. Никакой информации из Скайпа пока нет. IP-адреса в основном бесполезны. Специалисты говорят, что это всего лишь информация о конечных узлах от нескольких анонимных прокси. Он мог войти в них откуда угодно, из другой страны, на другом конце света. Это никак нельзя узнать. Но должно быть хоть что-то. Они могут отследить эти прокси, достать ордер, заставить предоставить нам то, что у них есть, а в будущем регистрировать свой график. Нет, наш парень смекалистый и все изучил. Он использовал те прокси, которые не регистрируют свой трафик, поэтому они не могут дать нам оригинального провайдера или IP-адрес. Даже если бы захотели, хотя это вряд ли так, скорее всего, они все равно работают не из США. Вся их цель существования – обеспечить людям анонимность, и они хорошо выполняют эту работу. Но даже если бы мы получили запрашиваемые данные, все было бы бессмысленно. Какое-то время он пользуется одним прокси-сервером, а потом переключается на другой, которым пользуется несколько дней или недель. Мы можем потратить годы, но так и не найти нужного. Десятилетия. Глаза Джо загорелись гневом. Мы можем попросить Blizzard сообщать нам о каждом IP-адресе, с которого он входит в систему, а потом попробовать быстро с ними связаться, если они находятся в США. На кону жизни. Ну, если все это совпадет, теоретически это возможно, но мы не в состоянии отслеживать такие вещи. Нам понадобится помощь ФБР или типа того, и даже тогда я не уверена, что это возможно. Джо постучала ручкой по папке. Я свяжусь с ними еще раз, может, они согласятся помочь, если у нас будет конкретная просьба. Можно попробовать. У Лопес было настороженное выражение лица. Арнет заерзал на стуле. Из Blizzard не ответили по поводу других игроков? Пока нет.